Поврежденную лапу громадина подмяла под себя и попыталась цапнуть меня зубами. Не достала, но не поднимая лба, воспользовалась им как тараном. Рванула, догнала, ударила в грудь и потащила в один миг ставшую гладкой стену. Сейчас бы все навыки нейропата врубить. Но эту мысль успела только промелькнуть в голове, не дотянувшись до кнопок активации. Не привык еще, зато привык игнорировать боль синхронизации. Врезался в стену, а стена мелкими осколками врезалась в меня. В операторской показалось, что разом сломались все ребра и теперь осколками бродит по телу, стараясь найти все нервы, которые там есть. Каким-то чудом дробовик не выронил и, когда под уже одобрительный вой толпы морда монстра начала отдаляться, подтолкнул ее выстрелом. Выбил как минимум два глаза из пяти на одной стороне и добавил в шею, когда голова монстра дернулась в сторону. Я выбрался из своего каменного силуэта, встряхнулся и продолжил стрелять, отталкивая монстра. Еще минус один глаз, еще рваная рана, причем с переломом вероятной ключицы. Треснувшая кость частично вылезла наружу, а монстр все еще стоял на ногах и, кажется, становился только злее и опасней, как самый обыкновенный раненый зверь. Еще и в атаку попер, кренясь на одну сторону. Замахнулся лапой, все так же быстро, но было заранее понятно, с какой стороны пойдет удар. Я выстрелил в сустав, потом снова в морду, чтобы отбросить. А когда патроны в дробовике закончились, переключился на крафт-компакт и вбил весь магазин в одну область, в стык между челюстью и глазами. Несколько раз вошло прямо пуля в пулю, что-то ушло выше, но эффекта с оторванными четвертинками уже не было. Только трещина побежала по гладкой костяной поверхности и вроде заклинила челюсть, потому что треугольно головы не полез что-нибудь мне откусить. Может, не хотел пасть открывать, чтобы выбитые зубы не выпали. Слегка наклонил морду, выставив острый угол треугольника на манер клава, и попятился назад, явно готовясь к новому рывку с разгоном. Но теперь я тоже так хотел сделать. Подскочил за ним, активировал ледоруб и ударил в середину трещины. Монстр дернулся, пытаясь увернуться, но я достал и второй раз. Хер там, я этот удар с утра тренирую. С четвертого удара я пробился, а ледоруб чуть не застрял. Спасибо монстру, своими рывками и мотанием головой, помог его освободить. Взбрыкнул лапами, не только покалеченными передними, но уже и средними, встав на задние. Пофиг, не напугал. Это уже было похоже на агонию, на слабые отмашки, а то и на судороги. Я еще раз ударил, чтобы сделать их уже, наконец, смертельными. И пробил таки, но на этом не остановился. И завелся уже, разозлившись до красной пелены перед глазами, и ближе к выходу хотел продвинуться. Теперь самое время толпой кинуться, и лучше я буду к этому готов рядом с выходом. Я сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться, но красный отсвет не исчезал. Черт, это вообще не пелена, это таймер обогрева кричит про последние оставшиеся минуты. Смахнул его в сторону и смог более-менее нормально оглядеться, водя вокруг себя ледорубом, типа, кто из вас тут на втором месте по смелости, подходи. Но, в пещере я уже был один, только пара убегающих силуэтов мелькнула в соседних норах. Алекс, кажется, тебя признали, прогудела искорка, снова оказавшись передо мной. Будешь местным королем. Я в правильном контексте употребила выражение? Нет, я перешагнул через труп монстра, вздрогнув от полившейся от него энергии. Там по контексту нужно с ними остаться, а мы это делать не собираемся. На этих словах я буквально ворвался в тоннель, проскочил узкую часть и вновь оказался в пещере. Это уже было раз в 10 поменьше, в потолке светилась скайкрафтовая жила, а на полу валялись выковыренные оттуда кристаллы, а среди них и заветный бокс без крышки. Схватил, особо не разглядывая, и побежал на выход. И пока таймер еще тикал, и пока монстры не передумали, добежал до троса, запрыгнул в баул и начал дергать трос так, будто звоню в колокол. Глава 28. Наверх меня вытащили уже в размороженном состоянии, не скукоженной вокруг троса, но довольной сосулькой, а вполне в приличном состоянии. Когда на глубине вырубился нейропат, первое время было тяжело. Ориджинал начал замерзать. Попытался бороться, поочередно запуская то очистку, то регенерацию, но потом экран затянуло ледяной коркой, броня начала поскрипывать от любого движения. Потом паралич с обширной гаммой чувств, переданных через синхронизацию. Перезагрузка и переход в аналог спящего режима. Включаться начал, только когда меня вытянули из аномальной зоны в просто ледяную, а потом по чуть-чуть, впитав все пауэрбанки, Дроид начал отогреваться, а когда показался край скважины и руки дженериков, помощь уже не требовалась. Я выбрался и смог, наконец, разглядеть, что же такое я забрал с собой. Прямоугольный бокс, размером со стандартную коробку с шахматами. Сделали ее из скайкрафта, но с примесью каких-то цветных металлов. Практически невесомая для оригинала, да и для человека не вызвала бы особого дискомфорта. Система оценила ее всего в 2 килограмма. К сожалению или, наоборот, к счастью то, что крышку сорвали, не сделало ее открытой. Внутри первого бокса впритык был втиснут второй. Сделали его из материала, похожего на кость, такую же, из которых состояли стражи гробниц. По краям даже был простенький, но явно с намеком, орнамент в виде черепов, а в центре квадратный экран-сканер с углублением под палец. Моего Ориджа в базе данных замка не оказалось, поэтому пришлось по старинке. Сканирование, поиск контактов и уязвимостей, пробуждение символов и их взлом. Сгрудившиеся надо мной дженерики мешали сконцентрироваться, но все-таки я поймал внутреннюю волну и довольно быстро подобрал нужную комбинацию. Если сравнить барьер древних с высокотехнологичным сейфом, то этот замок теперь показался мне какой-то хлипкой щеколдой. Еще несколько таких тренировок, как с барьером, и причем регулярных, и смогу замки уже на ходу открывать. Процессом вскрытия дженерики впечатлились, но когда увидели, что там внутри, то приуныли. Не знаю, что они там рассчитывали найти. Микроядерный взрыватель, меч джедая, или ключ от квартиры, где деньги лежат. В общем, они обломались, внутри оказалось 2 черных футляра. Один был размером с коробку от премиальной ручки, а второй как половинка спичечного короба. Я же был в предвкушении. Отчасти, что понимал, внешний вид не главное, функциональность важнее. И еще уже читал сообщения системы. Уж не знаю, с правильно ли подобранными терминами в переводе, но просто и понятно. Внимание! Обнаружено новое оборудование. Антивирус. Целостность конструкции 47%. Модуль наведения выведен из строя, дистанция поражения ограничена. Я вчитывался в детали, дополненные процентами и выкладками, и старался особо не унывать. Нарушение условий хранения, плюс явно закончившийся срок гарантии за время, которое антивирус пролежал на дне скважины, все-таки сказались. Много чего поломалось, и прогноз дальнейшей работоспособности был только на пару активаций, или выстрелов, зависит от терминологии. В сухом остатке эта штука должна была сработать еще максимум 2 раза, и с очень близкого расстояния. Иными словами, прибор нужно было буквально воткнуть в айсфору, и желательно прямо под его капюшон, поближе к центральным модулям, иначе был шанс профукать выстрел впустую, а он, к слову, был единственным. В крупном футляре лежал сам гаджет, прямоугольный скайкрафтовый брусочек, похожий на ключ-манипулятор без ручки. На одном торце было проделано множество мелких круглых отверстий, с другого всего одно и побольше, а на стенках был небольшой экранчик, кнопки выемки для управления и символьная гравировка. В маленьком футляре лежала штука, похожая на компьютерную флешку. Она была частично прозрачная, а внутри получилось разглядеть несколько миниатюрных спиралей, вокруг которых неспешно плавал густой туманчик, настолько густой и плотный, что был похож на кисель. Я примерил на руке брусок, в ладонь помещалось спокойно и еще свешивалось на пару сантиметров с каждой стороны. Совсем уж незаметно не поносишь, но и в глаза не лезет. Флешка была всего 3 сантиметра, а ее габариты совпадали с выемкой на торце бруска. Нашел кнопку включения и активировал. Сразу же зажегся экранчик, на котором было всего 3 пометки. Эффективная дальность, заряд и уровень встроенной батареи. Практически все, по нулям. Батарейка только показывала бодрые 35% заряда. Я потыкался по остальным кнопкам, и либо затвор передернул, либо сделал холостой выстрел. Спереди, из всех отверстий, всего на пару миллиметров, выскочили маленькие иголочки, похожие на контакты для электрошокера, а сзади по контуру засветилось отверстие под патрон. «Так, плюс с минусом бы еще не перепутать», – прошептал я, разглядывая флешку. Обозначений не было, как и каких-либо характерных контактов или пазов, но стоило поднести ее к брусочку, появились нечто похожее на стрелочки. Они не просто светились, а будто бы набегали друг на друга. Я только и успел, что сопоставить флешку с разъемом, как она тут же, словно намагниченная, втянулась внутрь. Раздался легкий щелчок, и на экране антивирусного пистолета включилась уже совсем другая подсветка и другие надписи. Индикатор заряда развернулся в длинную инструкцию, тут же перехваченную системой. Все это продублировалось у меня перед глазами в развернутом виде. В основном стандартно бесполезные предупреждения, как в обычных инструкциях к гаджетам. Из полезного я вынес, как поставить на предохранитель и что, собственно, делать в момент непосредственной атаки. Ладно, будем считать, что с этим разобрались, я улыбнулся. Осталось доставить до адресата. О том, что адресат не встретит меня с распростертыми объятиями, и тем более не подставит мягкое место для внутримодульной инъекции, я решил пока не думать. Быстро, потому что уже несколько раз это обсуждали, прошлись по инструкциям для дженериков. Парни и девчонка тоже рвались с нами, но и здесь кто-то должен был остаться. Добывать Скайкрафт, расход которого только на одни снаряды и экстренные подзарядки сейчас вырос в разы. А насколько затянется бадание с фоггерами, никто не знал. Забрал последнюю партию того, что собрали с шахт, и прошел через серию телепортов до 37-й. Ни в кафе, ни в коридорах никого не было. Если бы не шум из мастерской Эбби, начало казаться, что станция вдруг резко опустела. Я сгрузил Скайкрафт в мастерской и зашел в общую операторскую посмотреть на ребят. Суетятся, потеют, зяблик матерится сквозь зубы, кто-то ворчит. А Мета, наоборот, кажется, задремала. Железное у нее, конечно, спокойствие, прямо механоидное. А, может, скучно ей пока в резерве. Рядом с каждым креслом по ящику энергетиков и протеиновых батончиков. С другой стороны лежало оружие. Так, чтобы сразу же вывалиться из синхронизации и быть готовым к любым неожиданностям. Народ затарился и обложился, готовясь к долгим часам синхронизации. Сам не стал их тревожить, и Чипзика с Кузи не пустил, обнаруживших открытую дверь. Забрал обоих и спустился в кафе. Глянул на информационный щит. Новостей об успехах пока не было, а вот первые потери уже были. Надо ускоряться, а то мне до них еще часов 8 лететь. Залил кофе в термокружку и собрал свой пайк из питательных и энергетических продуктов. Закрылся в своей операторской и оттуда уже связался с нашими. Хаук, прием. Как обстановка? Если коротко, то боремся с туманом. Послышался сбивчивый голос девушки на фоне далеких взрывов. Приезжай, сам все увидишь. Только к туману не приближайся, они оттуда и по воздуху долбят. Принял, где встречаемся? Сложно сказать, мы то там, то здесь. Наведись на мою метку, не промахнешься. И давай шустрее. Считай, что уже рядом. Я отключился, поерзал в кресле, устраиваясь поудобней, и вошел в синхронизацию. Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Там за разломом любят нас и ждут. А кто не любит, тому антивирус в одно место. Я выбрался на крышу станции и активировал орнитоптер. Обошел его, осматривая. Ничего не должно было случиться, но захотелось провести что-то типа ритуала перед важным вылетом. Погладил его по борту, мысленно пожелав нам отличного полета и результативного боя. Сзади появился дроид Эбби, притащивший четырехствольный авиационный пулемет с вращающимися стволами, снятый с турели, и теперь адаптированный под орнитоптеры. «Ничего не забыл?» — крикнул Эбби на подходе. «Я его доработала чутко, так что будешь самым мощным скорострелом на всю мерзлоту. Инструкцию, как использовать, и все ТТХ я тебе скинула на почту. Почитаешь, в полете?» «Ага, спасибо. Но читать ты, конечно, ничего не будешь», — усмехнулась Эбби. «Поэтому просто подключи его к системе орнитоптера, а дальше интуитивно разберешься. Здесь активная, интеллектуальная система поиска целей, наведения и дальнейшего ведения с поправками на внешние факторы и окружающую среду». «Звучит, как реклама», — сказал я, наблюдая, как Эбби крепит пулемет к орнитоптеру. «А ты думал, я эту хрень 2 недели собирала, и Робби хочет, чтобы мы ее в серию на продажу запустили. Так, что да, тут теперь не только скорострел мерзлоты, но и ходячая рекламная акция. Ломать можно», — уточнил я, уже проверив, что трансформировать я его не смогу, а значит, когда отзову орнитоптер, с пулеметом не пойми что произойдет. Только после видеоотчета для рекламной кампании, вздохнула Эбби. «Здесь своя камера, так что не заморачивайся. Просто работай по целям. Все, я закончила, можешь отправляться». Я залез в кабину, махнул Эбби и запустил все модули. Пока выставлял точку назначения в навигаторе и выбирал настройки маскировки, система обнаружила новое оборудование и предложила его установить. А когда процесс закончился, всего за каких 15 секунд, выскочило повторное предложение с пометкой про трансформацию. Правда, уже с ценником в виде 10 кристаллов Скайкрафта и прогнозом, что это займет порядка 20 часов, можно было ускорить, если за это время пулемет проявит весь свой функционал. Принцип был похож с копированием. Сначала полное сканирование конструкции, потом переписывание всего возможного функционала, от простых поворотов стволов во время наведения, до работы конструкции во время стрельбы. Неплохо так, надо будет потом в спокойной обстановке попробовать с вдоводелом такое же провернуть. Снять все современные апгрейды, трансформировать основу, а потом по одному вернуть и переоформить новые модули, а потом еще с чем-нибудь поэкспериментировать. Но это потом. Орнитоптер набрал высоту и встал на нужный курс, а мне за всеми этими размышлениями вспомнилось предложение древних, очень заманчивое для того, чтобы прожить много интересных жизней. Но я еще здесь не нагулялся. Это потом, то потом, и ведь не просто откладываю, а реально занят. Так что здесь сначала разберемся. Земли за разломом освоим. Может, организуем с древними какое-нибудь совместное предприятие. Они нам технологии, а мы им надежный буфер от различных посягательств. Ладно, что-то я размечтался уже, уходя в не те дебри. Первым делом орнитоптеры, а планы о переезде к древним, потом. Сильно потом, где-нибудь в конце пенсии. Выдохнул, выпил кофе и сосредоточился на маршруте. И даже вопреки ожиданиям Эбби прочитал инструкцию, а потом занялся релодингом. Потом задремал прямо на автопилоте, не выходя из синхронизации, потом снова релодинг. Две пачки для дробовика, думаю, самое то для активных действий в тумане, и три магазина для крафт-компакта. Хотелось бы побольше, но навыки не успевали откатываться. Ровно по расписанию на горизонте появились пики Трихгарки. Две горы в центре, как стойки ворот вокруг широкой долины. По бокам, растянутые на сотни километров горные кряжи, волнообразные от 2 километров и выше. Чуть в сторонке, третий пик, на манер дополнительной башни. Все вместе, этакая гигантская крепостная стена. По данным от исследователей этого сектора, слева горы переходили в ущелья и разломы. Не такие гигантские, как мой разлом, но плохо проходимые. А справа, через 200 километров начинался непроходимый бурелом из Аргинума, а дальше земли с какой-то нереальной концентрацией монстров. Мечта всех прошутеров, но мечта уже довольно грустная. Ни одна экспедиция не вернулась оттуда целой. Теоретически, фоггеры могли обойти. И я бы сам пошел бы через Аргинум, но дальше к обжитым землям ландшафт не улучшался. Слева, 2 безлюдных и безжизненных сектора, сплошь засыпанные острыми камнями, будто там когда-то текла огромная горная речка, оставив после себя лишь каменную терку, а справа, наоборот, с виду гладкий, ровный снег, который вел себя не хуже болотной трясины или зыбучего песка, легко проламывался и уже не отпускал. В общем, мерзлота в этих местах развлекалась как могла, и по некоторым данным все земли, которые были под контролем фоггеров, выглядели плюс-минус так же. Может, поэтому они и попрятались там. Условная цивилизация начиналась здесь, в долине между пиками, и уже по нормальному тракту уходила вглубь освоенных земель. Практически сразу был пограничный город, изначально обслуживающий несколько скайкрафтовых рудников в секторе. Сейчас всю органику отсюда и из всех соседних поселений эвакуировали. И на 250 километров вокруг не было ни одной живой души. До того самого города, где сейчас сидели операторы клонов, сама центральная долина уже вся была залита бетоном. Высокие толстые стены с бойницами чуть ли не каждые 3 метра. Возле каждой плазменные пушки, турели, какие-то совсем новые боевые комплексы. Сканер их считывал, но опознать не мог. Похоже, не один я тут с рекламной акцией. Явно Северкрафты не только они выкатили все самое новое и интересное, что у них есть. Дальше, за 20-метровой стеной, должна была открыться долина, перепаханная, заминированная, обложенная бетонными заграждениями, пропаханная рвами, затянутая колючей проволокой, в общем, облагороженная по максимуму, насколько у инженеров ПСАМ хватило знаний, фантазии и материалов. Но все это я видел раньше на картинках и отчетах челобовцев. Сейчас там стоял сплошной туман, края которого доходили почти до самых бойниц. Сканер отказывался фиксировать, что происходило за стеной. Картинку на карте словно ножом срезали, оставив только черную плотную завесу. В ведьмачьем спектре я видел только размытые пятна, скорее всего, работу установок для генерации тумана. Много. Примерно каждые 500 метров в шахматном порядке. И то, я видел не конкретные установки, а зону действия их маскировок. Кроме меня, кто еще плюс-минус на них ориентировался. Со стен методично, но также плюс-минус прицельно по навесной траектории работали минометы. Эффективность была сомнительной, результат был не виден, зато примерно с той же методичностью из тумана прилетало в ответ. Все время из разных уголков долины, но все четко в сторону больниц. Пока спасали только силовые щиты. По сути, сейчас туман воевал против силовых установок. Кто кого перетерпит? Иссякнут запасы реагентов для тумана или сядут батареи? Но по факту время работало против нас. Мы не знали, что фоггеры творят под прикрытием тумана, как минимум разбирают завалы и мины, и сами не могли толком пойти в атаку, ограниченные дальностью клонов. Приближаться к фоггерам ближе, чем на 200 километров операторы наотрез отказывались, а оригиналов у нас было сильно меньше. «Хаук, я подлетаю, какой план?» «Маячки ястребов сейчас были на земле, практически у самой стены». «Ты вовремя», — радостно ответила Хаук. «Тут со мной рядом Самсон с отрядом дженериков, хотим вылазку за стену сделать. Присоединишься, а то...» Хмыкнул я и стал искать, куда посадить орнитоптер. Глава 29. Трансформация оборудования для орнитоптера еще не завершилась, поэтому пришлось искать укрытие под парковку. Приземлился в лагере Челоба, перездоровался со всеми и заметил, что народ приободрился. Особенно клоны, чьи операторы сейчас были со всеми остальными. Хотел какую-нибудь речь произнести, но понял, что одного моего присутствия оказалось достаточно. Вот что значит репутация, но и ответственность, конечно. Спрятав орнитоптер, довольно быстро добрался до места встречи с Хаук, но никакого отряда там не обнаружил. Только она и Самсон. Он был в новом дженерике с выбитым на груди позывным. Вокруг в принципе было мало дроидов, собранных в одном месте, но суета была. Проносились транспортники, бегали отряды ремонтников, подвозили новые зарядные станции, увозили пустые или сломанные. В воздухе отчетливо вибрировал гул от силовых щитов, в моменты попаданий напоминающие туго натянутую струну за мгновение до разрыва. Но пока разрыва не было, щиты были на пределе, но еще держались. «Больше трех не кучкуемся», — ответила на мой еще не заданный вопрос Хаук. Непонятно, на что способны сканеры фоггеров, но уже прилетало по скоплениям дроидов. «Рад тебя видеть», — Самсон протянул руку, а я пожал, стараясь не зацепиться за лезвия, которые усилили обновленную броню. «Новая модель?» — спросил я, разглядывая крупного дроида с дополнительным бронированием и кучей каких-то незнакомых модулей в складках между пластинами. «Да», — Самсон кивнул, а по визору пробежали кровожадные смайлики. «Мы его называем «тяжелый разведчик». Нашим умникам удалось сохранить маскировку на прежнем уровне, но существенно усилить огневую мощь и бронирование. А так как ты на нас больше не работаешь, то тестировать приходится мне. Есть что посоветовать? Тут все просто. Видишь фоггера, ломаешь фоггера. Если получилось, то тест пройден. И так до тех пор, пока не сломаешь всех фоггеров», я усмехнулся. «Ладно, какой план? В стене есть 4 скрытых прохода, плюс десяток бойниц на адекватной для прыжка высоте», ответил Самсон. «Ты же высоты не боишься, и даже глубины», сам пошутил и сам по телу мурашки прогнал, вспомнив зябкий холод скважины. «Вот и чудненько», продолжил Самсон. «С тобой нас ровно 30 сейчас. Все рассредоточены по 2-3 дроида возле каждого прохода. План простой. Выходим за стену, валим все, что жужжит, скрипит и движется. Но приоритет на туманные установки. В замесы не лезем, чисто партизаним. Прикрываем друг друга. Если кто завяз, то приоритет переносим на то, чтобы их вытащить. Путаем фоггеров, ломаем как можно больше всего и сваливаем. Вопросы, предложения, контраргументы? Только один, но серьезный и обсуждению не подлежит», — сказал я, стараясь сделать тон максимально серьезным, а то нервозную веселость, как у Самсона, могли и за шутку принять. «Если я потеряюсь, меня не искать и не спасать». «Геройствовать собрался?» — спросил Самсон. «Или я чего-то не знаю, и то», — кивнул я, думая, как объяснить и при этом не рассказывать про эскип, а то народ меня спасать пойдет и поляжет. А я уже к этому времени спокойно буду чай пить на станции. Всем свои передай. Меня не спасать, за мной не ходить. Попробую на дальнюю диверсию зайти, сразу пообщаться с командным составом фоггеров. О, это хорошее дело, ответил Самсон. Но уверен, что один хочешь. В этом деле лучше даже вдвоем не кучковаться. Лучше скинь мне маркеры всех твоих, попросил я, выведя на маленький экран схему долины, вариант с ловушками и минами, который был до прихода тумана. приглушил все остальные сигналы, оставил только ястребов, а потом добавил дженериков. «Тогда погнали», — сказал Самсон и махнул рукой в сторону больницы, из которой предполагалось прыгать. «Наш выход там». По пути на выход я отдельно поговорил с Хаук, более подробно рассказав о своих планах. «Начинаем вместе, собираемся с ястребами и действуем рядом, а потом я иду дальше. Если у меня не выйдет найти Айсфору, или найти смогу, но что-то пойдет не так, то связь уже через 37-ю. От больницы до земли было 15 метров. В принципе, расстояние подъемное. Даже ничего такого, что не вытянет регенерация, не сломаем. Но пользуясь случаем, предложил вывесить трос и спускаться уже по нему. И пока Самсон его закреплял, я проверил систему, выставил максимальные настройки маскировки и перераспределил приоритеты энергопотребления. Меньше в броню, больше в скорость. А вот теперь погнали. Я легко соскользнул по тросу, нырнув в туман, как в уже нечто родное и привычное. По сравнению с шутками разлома, фоггерский туман ощущался легкой дымкой. Особой видимости, конечно, не было. 5 метров максимум, но любые темные очертания, которые попадались на грани видимости, практически сразу обретали четкость. Пока это были лишь противомеханоидные ежи и стальные заграждения. Рядом приземлился Самсон, а за ним и Хаук. Я легонько стукнул ее по плечу и показал направление, предложив пока не разделяться. Туман влиял на наши маркеры, не меньше, чем на фоггеров. Маркер Хаук пока был в порядке, но остальные ястребы уже сбоили. Надеюсь, Самсон своих дженериков видит лучше, учитывая их особую связь, но я их не видел вовсе. Хотя еще секунду назад они все мелькали вдоль стены. «Ладно, никто не говорил, что это будет легко», – прошептал я и проскользнул под огромным, сваренным из 3 столбов, ежом. Выбрал направление мимо ближайших пятен с фоггерскими установками и направил туда ястребов. «Первый возможный ряд трогать не будем, больше шороху наведем». Обошли минное поле, юркнули в ров, пройдя по нему какое-то время, и выбрались в зоне эмиловушек. Опасненько, но пока точно без лишних фоггерских визоров. А все сюрпризы для фоггеров пока соответствовали данным от инженеров. Если идет где-то разминирование под прикрытием тумана, то еще в конце долины. Встретились с зябликом и остальными, и уже тогда свернули к темному пятну, стараясь обойти его сбоку. Я впереди, а команда сзади, растянувшись цепочкой на предел сканеров. Соответственно, я и увидел первого фоггера. Сначала сквозь туман проступили очертания плеча, а потом и самурайский шлем, в профиль. За ним появился второй, а дальше я уже не считал. Бесшумно проскользил по туману и, пользуясь тем, что фоггеры не ждут меня с этой стороны, появился у первого за спиной. И будь он человек, перерезал бы ему горло, а так всего лишь на рывке и моменте силы свернул ему шлем, развернув почти на 180 градусов. И пока в визоре еще затухали пиксели, пробил клинком с нейротоксином в подбородок, отпустил рухнувшее тело и налетел на второго прямо сквозь туман. Уже довольно громко, но все равно с явным эффектом неожиданности. Напрыгнул, выбил оружие, трижды пробил корпус и добавил прямо в визор. Зажмурился от резкой вспышки и, прежде чем сноп искр растворился в тумане, сам в нем исчез. Послышались выстрелы, рядом с динамиком просвистела пуля и одна даже на излете чиркнула по броне. Но Эридж даже не заметил, а вот фоггеры выдали свое местоположение, куда тут же дружно отстрелялись ястребы. Секундная пауза и все перемешались, ястребы сменили позицию, а я скользнул вперед к очертаниям туманной установки. Добил там подранка, регенерирующего после атаки ястребов, и раскидал 2 техников, упустив еще одного. Гнаться за ним не стал. Обложил установку ледяными минами и дал ястребам команду на отход. Заметил сразу с 10 силуэтов со стороны, куда убежал техник, и, прикрываясь установкой, отступил и сам. Не знаю, насколько подгадал по времени, чтобы зацепить погоню, но активировал мины. Впереди раздался приглушенный туманом хлопок, и сама дымка колыхнулась, докатившись до меня остатками морозной свежести от взрывной волны. Туман слегка поредел, совсем чуть-чуть, даже скорее на грани погрешности. Только маркеры ястребов чуть лучше прорисовались. «Самсон, прием. Я связался из операторской, так сказать, позвонил по городскому, пока мобильники были в зоне тумана. У нас -1. Счет открыт. Повиси на связи», донеслось от Самсона. «О, у теперь тоже. Трудимся дальше. Давай, кто меньше сломает, тот проставляется». Я вернулся к ястребам и повел их в сторону, подальше от разрушенной установки. Фобгеры все еще стреляли, но куда-то совсем не туда. Мы же спокойно обошли еще два пятна на карте и влились только в следующие. И теперь разыграли все иначе. Я подставился, выманив на себя охрану установки. Ну, как подставился, приблизился вплотную и выстрелил из дробовика в затылок Фобгеру. Сам не ожидал такого эффекта, но вся внутрянка самурайского шлема разлетелась по округе. Только уши, динамики по краям и тонкая полоска макушки осталась на месте. Я подхватил тело дроида, удержав его на ногах, и использовал как маскировку, когда появились его напарники. Полностью скрылся за его телом, получив удобное окошко для обзора, а потом и бойницу, когда Фобгеры оказались в зоне видимости. Крафткомпакт тоже отработал на ура, не вырывал такие куски, как дробовик, но прошивал броню насквозь. Немного сноровки и снова вернулся к формуле. Один выстрел, один труп. В этот момент ястребы зашли с другой стороны и, положив техников, подорвали установку. Минус два и снова прятки в тумане. Парни Самсона сделали еще три, все-таки их было больше. Но и мы не отставали, все время меняя тактику нападения. На следующие два просто одновременно налетели под щитами, чуть ли не в полный рост с криками и пальбой во все, что колышется в тумане. И снова ушли, затащив погоню на минное поле, которое Фобгеры еще не расчистили. По сути, они не очищали все широким фронтом, оставили установки и прокапывали тропинки до границы тумана, ставили там новые и проходили дальше. По этим тропинкам мы и ориентировались, и один раз даже засаду устроили между установками, и снова отступили, играя в прятки. К сожалению, уже не такие легкие, как в первые разы. Сканер заволновался, пытаясь осознать энергетическую волну, которая неслась на нас из глубины долины. «Хаук, отступайте, это монстры», — сказал я, первым увидев, кто на нас несется. Реально волна, даже не стая, а сразу несколько, широким фронтом, вообще не обращая внимания на мины и заграждения. Собакообразные монстры с ошейниками и даже с доспехами. На первой, которая выпрыгнула на меня из тумана, еще и намордник был. Только наоборот, скобы не сковывали челюсти, а будто расширяли их. Десен не было, сразу острые ряды клыков. Я выстрелил из дробовика, смяв бронешкурку и выбив монстру больше половины зубов. Крутанулся в сторону, чтобы меня не задело упавшими останками, и тут же выстрелил в нового монстра. Этот успел прыгнуть выше, и выстрелом ему снесло нижнюю часть, еще и закрутило в воздухе. А он все равно не унимался, верхняя половина все еще рычала и попыталась меня цапнуть, упав рядом с моей ногой. Рядом начали стрелять ястребы, в рации сразу разнесся мат вперемешку с радостными возгласами. С трудом через весь этот гам пробился Самсон. «Алекс, мы отходим. Нам что-то здесь не рады», — с обидой в голосе проворчал Самсон. «Спустили сторожевых зомби-бронированных псов». «Принял», — я шарахнул в третьего, разорвав его буквально пополам и задев следующего за ним. «Хаук, слышала, уходите. Я их уведу». «Фух, наконец-то», — Хаук перестала спорить и уточнять, уверен ли я. Ястребы тут же растворились в тумане, а я активировал пояс Ориона, направив их сразу в 8 темных силуэтов, и ослабил маскировку. Без фанатизма, чтобы меня заметили все фобгеры в долине, но так, чтобы для ближайших псов светиться, как путеводный маяк. И результат появился сразу. Силуэты поперли уже не с одной стороны, а с трех, а потом и замкнулись по кругу. В ход пошло все массовое, что у меня было. За спиной и по бокам появились двойники. Мушкетеры, блин, спина к спине стоим. То есть они стоят. Я как истинный д'Артаньян погнал дальше, на прорыв из кольца, сквозь стаю и так, чтобы завести их на ближайшее минное поле. Повторил пояс Ориона и в очередной раз поменял оружие. Привел щит на левый в боевую готовность с возможностью чередовать то шаровую молнию, то огнемет, а в правый активировал максимально заряженный меч. И пошла рубка на рывках и коротких телепортах, туман, сука, мешал разогнаться. Я прошел через волну псов, не как нож сквозь масло, скорее, как миксер или перфоратор сквозь гипсокартон. Красоты никакой не было, даже туман сменил цвет на кроваво-красный с вкраплениями серо-синих шкур. Клыки хрустели под ногами Ариджа, когда я скакал вокруг заграждений, уводя стаю за собой. Тех, кто еще пытался скалиться, добивали двойники, стараясь одновременно и прикрыть меня, и рассеять волну нападавших. В горячке боя меня занесло к туманной установке, но фобгеры, кажется, сами прибалдели от массы монстров, висевшей у меня на хвосте. Один попытался преградить мне дорогу, но я был на таких скоростях, что просто его не заметил. Распорол броню и залил все внутренности из огнемета. Остальные дали дыру. Не от меня, а от своих же монстров, через минуту затоптавших установку. А я вылетел на минное поле. Ориентировался только по старой карте, с ощущением будто вернулся в прошлое и играю в сапера на старом компьютере. Не решался снизить скорость, просто чтобы погоня и меня не подорвала. Проскочил первые ряды и дальше начал скакать по только мне виденным квадратам. Обожаю искорку, которая на экране оперативно подсвечивала мне зеленые и красные зоны. Когда прогремели первые взрывы, я оторвался всего метров на 15. Хоть и готовился, но и волной подтолкнуло, и два двойника сразу отрубились, замигав в уголке экрана. Следующие разрывы уже метрах в 10. Я мельком оглянулся, переживая, что мне так мин не хватит, сразу 5 крупных и... Видимо, очень везучих особей вырвались вперед, а за ними уже по воронкам бодро скачет еще несколько десятков. Пришлось разворачиваться и дальше гнать по минам, затягивая за собой, как можно больше. Но и оттуда уже неслась своя партия. Не добежал никто, но заряды все потратили. Пришлось снова маневрировать и до кучи докидывать свои. Ледяные мины и пояс Риона разлетались по мере отката навыка, еще и пирамидки до кучи. Можно было не целиться, просто кидать за спину и гарантированно кого-нибудь цеплять. Туман вокруг уже перестал быть туманом, превратившись в перегоревшую химию от взрывчатки. Но все-таки стало посвежее и попросторней. Я снова оторвался, пересек тропинку фоггеров, не тратя время на установки. Ушел глубже в долину, к следующему минному полю. Но обломался, его уже расчистили. Пришлось менять план и уводить монстров ближе к скале. Дважды приходилось останавливаться, принимать самых шустрых, а еще дважды валить со всех ног, от приключившейся артиллерии фоггеров. Прекрасно, глядишь, и щиты на стене дольше простоят. Били довольно прицельно, но аккуратно, стараясь не повредить собственные установки, и каким-то чудом не задевали псов. Либо чуйка, либо грамотная координация и управление через ошейники. Меня немного потрясло и покорябало осколками, но зато я разорвал дистанцию. Добрался до первых камней и вернул максимальную маскировку. Перезапустил двойников, специально подсветив их для фоггеров, и отправил их обратно, поближе к установкам. Вдруг повезет, либо они сломают, либо фоггеры с псами по своим сработают. Сам замер и несколько минут прикидывался камушком за другим камушком. Мимо, по краю видимости, медленно прошел пес. Вертел застывшим из-за намордника оскалом, возможно, принюхивался. Подошел чуть ближе и уже оказался в паре шагов от неминуемой смерти. Игла была наготове, но вскинул кривые уши, обернулся и исчез в тумане. В той стороне, где один из двойников сейчас попал под обстрел охранников установки, я еще посидел минут 10, глубже закопавшись под камень, пропустил мимо два патруля элитных самураев и пообщался с Хаук. Ястребы ушли чисто, а вот Самсон потерял 3 дженериков из отряда. За 12 туманных установок, капля в чашке, хотя северкрафтовцы даже небольшую полянку полностью очистили от тумана. Убедившись, что меня потеряли, выбрался из укрытия и немного прошел вдоль отвесной скалы. Потом свернул в туман, наметив по карте наиболее безопасный путь через долину. Безопасный, с точки зрения возможных нычек, попадаться на глаза фоггерам я уже не собирался. Пошумели и хватит. Теперь мне по-тихому нужно пробраться в тыл. На то, чтобы пройти весь туман, у меня ушло 7 часов, из которых почти половину я прикидывался то камнем, то сугробом. Я прошел мимо 2 десятков установок, не попавшись на глаза фоггерам. Пропустил 3 отряда техников, разбирающих наши ловушки. Скрывался и от патрулей, и от остатков бронированных псов, ищущих новых диверсантов. Хорошо, хоть основная масса ушла к стене. В итоге я опять оказался рядом со скалой, нашел удобную трещину, по которой взобрался метров на 10, дальше по уступам и чем-то похожим на тропинку, и, наконец, уже глубокой ночью, дойдя до края тумана, аккуратно высунул наружу искорку. «Ну, что там?» – спросил я дрона. «Там, если выражаться, как принято у вас, нам пис». Глава 30. «Ну это ты мягко еще выразилась», – прошептал я, когда на экране появилась панорама местности. Фоггеры были везде. Они не просто были, они не заканчивались. Стройными рядами, на всю ширину долины стояли в, видимо, специально разработанных порядках. На краю тумана суетились техники, погрузчики и уже багги. А дальше в 3 ряда растянулись механоиды. Я сбился на 2-й сотне, когда помимо уже знакомых моделей, Начали попадаться совсем какие-то ходячие крепости. Потом идеально ровными квадратами стояли отряды фобгеров. По сотне фобгеров в каждом, преимущественно самураи. И таких квадратов я насчитал 20 в длину и, если картинка не сильно искажалась, еще как минимум 15. Последние ряды сливались на фоне еще одной линии механоидов. Но и еще за ними что-то шевелилось темным потоком. Сначала я решил, что там тоже активен туман, но потом понял, что это снежная пыль от дроидов на марше. Капец. И кто решил, что у человечества есть шанс? Я снял панораму на видео, раздумывая, отправлять нашим или нет. В Хаук я был уверен, но даже по Самсону было непонятно, после увиденного останутся ли здесь люди Северкрафта и в срочном порядке вернутся в Эдем, а потом и на Большую Землю. Еще и Вавилон подорвут, чтобы портал сломать. И что делать? Здесь даже до снежной пыли численное преимущество раз 5. Черт. Плюс воздух еще. Из-за макушки горы вдалеке неспешно вылетела стая корветов, окружавших что-то совсем уж монструозное. Летающий Титаник, не иначе. Ну а с другой стороны, чем больше здесь фобгеров, тем больше из них переметнется к древним после смерти Аисфоры. Ага, во всем ищем хорошие и надеемся, что план сработает. Киберведьмы сказали, что как только вирус исчезнет, они смогут по каким-то своим старым каналам достучаться до фобгеров, и мне не придется подбегать к каждому и анкетировать на момент переезда. Ладно, будет считать, что ты слегка преувеличила, обратился я к Искорке. Айсфору видишь, на том пике, из-за которого вылетели КРВТ какое-то движение и сопутствующее излучение, ответил дрон, дублируя все на карте и увеличивая на картинке. Супер, сделаем это, нужен оптимальный маршрут. Пока дрон искал варианты незаметного прохода, я все-таки отправил разведданные ястребам. Пусть прикинут, что можно будет сделать. В идеале заполнить ими долину, а потом подорвать скалы, похоронив весь этот скайкрафтелом. Вот только у нас, вроде, не было таких возможностей. Но вдруг найдут, Хаук прибалдела сначала, но потом собралась и пошла уточнять у военного совета Ксаам. Договорились, что она будет действовать по обстановке. Заранее паника нам не нужна, но и в случае провала, лучше заранее подготовить отступление. Вариант, как незаметно подобраться к Айсфоре, предложенные Искоркой мне не понравились. Как ни крути карту, а не с той стороны я с самого начала вышел, и теперь нужно пересекать долину. Вариант первый, сквозь механоидов, что-то типа у них под ногами. Вариант второй, уходить вглубь сектора, искать, как пересечь поток или ждать, пока он иссякнет, а потом возвращаться к скале. Пришлось возвращаться в туман и переходить на ту сторону практически по краю. Так, по сути, из него и не выйдя, соскользнул вниз и юркнул под обломок каменной плиты. Едва-едва разминулся с проходящим мимо отрядом техников. Дроиды о чем-то поскрипывали между собой, но максимум, что я смог разобрать, это настрой, радость предвкушения с нотками кровожадности. И это обычные технари. Страшно представить, на каком адреналине сейчас элита находится и бьющие копытом механоиды. Я встроился в хвост фобгером и метров на 100 углубился в туман. По краю было слишком опасно. В зоне видимости были только очертания, но метров под 8 в высоту. Зато оттуда слышались четкие звуки, как фобгеры собирают что-то металлическое. Интересно было разузнать поближе. Возможно, там аналоги таранов и осадных башен, было бы неплохо их изучить и, конечно же, сломать или хотя бы заминировать, но отвлекаться не стал. Идти было легко, фобгеры уже все разминировали и растащили. Естественных укрытий уже не было, зато постоянно из тумана выплывала строительная техника. Медленно и громко, что давало время спокойно их обходить. А потом я наткнулся на брошенный погрузчик. Дожидаться фобгеров и уточнять, пересменка у них или какое другое мероприятие, я не стал. Искорка быстро взломала машинку. Я подзарядил батарею и спокойно поехал вперед. Не скрывался, но и руками встречному транспорту не махал. Добрался до противоположной скалы и уже дальше четко следовал по маршруту, предложенному Искоркой. Ввинтился в трещины во льду, прокрался подальше от строя фобгеров. Не знаю, что у них сейчас в сознании творилось, но дроиды, словно деревянные солдаты Урфина Джуса, даже не пошевелились ни разу. Не пока я пережидал проезжающий мимо патруль и превращал Риджа в снеговика, не тогда, когда уже Искорка контролировала мои тылы. Я же соскочил в узкую, но длинную низину и активировал айсборд. В полный рост вставать не стал, но довольно быстро и без следов пролетел 3 километра, удаляясь от армии фобгеров. потом еще 5 километров навстречу занимающемуся рассвету, и только там уже повернул к скале с эсфорой. Приближаясь, еще немного покружил и погонялся на перегонки со сканером КРВТ, обошел скалу и полез наверх, практически вровень с лучами догоняющего за спиной солнца. За несколько метров до выхода к вершине, к небольшой плоской платформе, заменяющей эсфоре наблюдательный пункт, задержался. Искорка высунулась на разведку, жуткий киберведьмак был на месте, но учитывая его капюшон с лицом на затылке, фиг поймешь, куда он смотрит. Может, вообще, на все 360 одновременно. Был шанс, что он еще не заметил меня. Система постоянно отчитывалась о попытках захвата сканером, и также постоянно хвасталась, что вражеский захват отражен, не отбит, а именно пропущен мимо беспалева для того, кто его направляет. Я добрался уже до самого края и коротенько высунулся, сразу же спрятавшись обратно. Айсфора был один, стоял с другой стороны плато на расстоянии 50 метров. Точно в такой же позе, как всегда, был изображен на проекциях. Руки раскинуты в стороны. Телом стоял ко мне спиной, но этот чертов капюшон будто специально смотрел в то место, где я прятался. 50 метров мало, чтобы пробить мою маскировку. Но слишком много, чтобы я смог подкрасться и пенделем попросить его на выход со скалы. Как минимум 1,5 полных телепорта или 1, плюс 3 рывка. Я не стал торопиться и, не отлипая от камня, стал карабкаться в сторону, огибая верхнее плато по кругу. Где-то с той стороны должен был начаться удобный спуск-подъем с горы, но пока все было отвесным. Даже, наоборот, трещина пошла, заставив меня пробираться только на руках. Я сделал серию перехватов, замер, контролируя округу. Наверху движения не было, а вот внизу проезжал патруль на 2 транспортниках. Горка по меркам мерзлоты не особо высокая, всего каких-то 300 метров. Достаточно много, чтобы меня не заметить, но и немало, чтобы оригинал разбился в лепешку. Переждав, когда патруль завернет за гору, продолжил путь. Еще несколько раз перехватился и снова высунулся на мгновение. Асфару стоял ровно на том же месте, то есть прямо напротив меня. Те же 50 метров, те же раскинутые руки и чертов капюшон. Как так-то? Либо здесь какая-то заколдованная крыша, либо мое присутствие давно не секрет, и киберведьмак играется со мной. На тот случай, если все-таки это случайность, перехватился еще несколько раз и высунулся. Айсфора даже не пошевелился, даже складки на накидке не вздрогнули, но опять стоял ровно напротив меня. Капец, по нему можно было транспортир сверять. Мысленно махнув рукой, спокойно выбрался на плато, демонстративно отряхнулся и тоже раскинул руки, зеркаля Айсфору. Что же, играть так играть. Мне кажется, я даже моргнуть не успел, а фигура киберведьмака растаяла в воздухе и тут же появилась прямо передо мной. Это не было похоже на телепортацию, или на рывок, скорее на покадровую съемку. 2 кадра показали на экране. Айсфора там, а теперь уже передо мной. Слепит красным светом из-под капюшона и хвата. А нет, уже схватил меня за горло и без какого-либо напряга приподнял меня на вытянутой руке. Тонкая, сухая, будто скрученная исключительно из скайкрафтовых сухожилий. Я по инерции, переданной через синхронизацию, захрипел, но быстро сплюнул, еще и матюкнулся, прогоняя наваждение и распыляя себя. Хотя, честно говоря, распыляться дальше было уже некуда. Я даже про антивирус забыл в первое мгновение, когда перехватил его запястье и начал выламывать, вложив в этот захват всю, что было. И момент силы, и энергетический удар, преобразованный в рычаг. Жилы, из которых были сделаны руки киберведьмака, начали закручиваться, но сама кисть и пальцы на моем горле даже не шелохнулись, только еще сильнее начали давить, пережимая мне энергоканалы. Экран перед глазами мигнул черным, будто мне реально кислород перекрыли, и я сейчас отрубаться начну. Я активировал дробовик и надавил спусковой крючок, даже не пытаясь поднять ствол повыше и всадить дробь в открытую подмышку. Хотя бы в ногу попасть, уже отлично будет. Раздался выстрел, дробовик мягко ткнулся в ладонь, и я рухнул на камень, чуть не кувыркнувшись со скалы. Айсфоры передо мной уже не было, а вся дробь ушла в каменное плато. Я потряс головой, приходя в себя в кресле и разгоняя энергию по риджу. Поднял глаза и увидел, что киберведьмак снова стоит на другом конце плато. Опять прямая линия и раскинутые руки. Но одна, вроде, поднята чуть ниже, та самая, которую я крутил. Фух, значит, и по нему хоть что-то проходит. Раньше я с киберведьмами не сражался, только проекции видел и результаты. А раз видел, значит, могу повторить. Ага, говорить только до сих пор сложно, вот только я не за разговорами сюда пришел. Да и что он может мне сказать? Предложить партнерство, чтобы я помог ему проникнуть в сервер к древним? Попробует убедить меня, что они плохие, а он хороший. Может, они, конечно, и плохие, но для меня они лишь теоретическое и потенциальное зло, а Исфора уже подтвержденное. То, что творили Фогдеры с живыми людьми ради переселения сознаний, уже вполне себе приговор. В этот раз я не моргал, и когда киберведьмак растворился в первом кадре, я пошел на сближение. Активировал телепорт, отчасти сокращая дистанцию, отчасти пытаясь его запутать. Встретились мы где-то посередине плато, прошлись мимо друг друга, обменявшись вспышками. По-другому я это просто не успел разглядеть. Удар чем-то блестящим и очень острым со стороны киберведьмака, который прожег мне силовую броню и почти на сантиметр зацепил основную. И вспышка выстрела из дробовика, опалившая край капюшона. Передышки не было, размазываясь по пространству, Айсфор одновременно оказался со всех сторон. Два выстрела улетели впустую, лишь слегка раскидав каменную крошку. Я активировал энергопыль, чтобы хоть как-то замедлить киберведьмака. Пальнул еще раз, наотмашь отмахнулся шаровой молнией и выпустил пояс Риона. Молния попала, но от нее Айсфора только рассмеялся. Условно, раздался лишь легкий довольный хрип. Заряды пояса подорвались прямо в воздухе, разминувшись с Айсфорой на несколько метров. А я уже опять хрипел, болтаясь на вытянутой руке. «Да, что у тебя за манера такая?» Сразу за удушением пришел частичный паралич, причем я уже не совсем понял, где болело больше, у меня лично или у Ориджинала. Включился энергообмен, разделивший болевые ощущения. Промелькнула мысль, что это неплохой лайфхак для нейропата, а потом стало больно. По-настоящему, без каких-либо скидок на синхронизацию. Айсфора пытался скопипастить у меня навык, и искал он его не в системе, а моей самой настоящей органической голове. Снял скальпель и чуть ли не пинцетом приподнимал каждую извилину мозга, будто под нее что-то могло закатиться. Сука, капец, если фогдеры такое же чувствуют, то больше никогда не воспользуюсь этим навыком. Вот только сейчас, и максимально жестко, пользуясь все тем же энергообменом, просто отключился, оставив Ориджу четкие инструкции. Ударить ментально, перекопать все навыки, докуда можно дотянуться, а туда, куда нельзя, то просто там все истоптать. Айсфоре это не понравилось, и я снова оказался на камнях. Сознание вернулось, будто только этого и ждало. Я толком и в отключке не успел побывать, по системным часам пара секунд всего прошла. При этом я не просто скрыл от Айсфоры себя, видимо, ту самую сущность, что когда-нибудь отправится в мир древних викингов или покорять виртуальные космические просторы. Я перезагрузился. До просветления, может, было и далеко, но я будто кэш почистил, освободив оперативную память. Сразу в голове выстроилась схема пространства. Мое положение – прямой угол до Айсфоры. Возможные траектории его движения, оценка скорости и того, что я могу ему противопоставить, антивирусы, куда его можно прописать. И в этот раз я не стал моргать, хотя было чувство, что я даже с закрытыми глазами могу ориентироваться. Айсфору мигнул, исчезая из поля зрения, и одновременно с этим исчез и я. Рывок с переходом в телепорт, и мы снова столкнулись, но уже не по касательной. Снова оказались в центре плато и обменялись первыми ударами. Пара тычков, попытка подсечки, верхушка, развороты, блоки, все как в моих симуляторах, только ускоренные в несколько раз. Откатились, активировали клинки и снова сцепились. В руке Айсфоры блестело скайкрафтовое лезвие, тонкое и длинное с небольшим изгибом, против моего, считай, тактического ножа. Я не успевал. Из трех ударов отбивал только два, пропуская третий и каждый раз теряя тонну энергии на восстановление силовой брони. Моя статистика была хуже, я только один раз дотянулся, полоснув Айсфору по визору и окончательно разорвав капюшон. Как такового визора у него не оказалось, просто круговая панель. Создавался эффект, будто его лысый, испещренный имплантами шлем замотан черной блестящей лентой. И где затылок, понятнее не стало. Голова, как и кисти рук, спокойно прокручивались вокруг своей оси. Было понятно, что я не тяну. По уровням, по навыкам, по имплантам, но я все равно пытался атаковать. Отмороженная упертость, наши все. И, конечно, у меня был план и ставка на нейропата. И когда Айсфору, если не поверил в себя, то хотя бы подустал и снизил бдительность, Я активировал режим берсерка, тот самый двухминутный с переходом брони в состояние, близкое к энергетическому пределу, что бы это ни значило. В довесок увеличились параметры оригинала и начался второй раунд. Вот, реально, были бы у эсфоры яйца, я бы по ним ударил, а так пришлось подставляться самому. Я раскинул руки в его же любимом жесте, получил лезвием в бок, но все-таки обнял его, окутав и энергопылью, и поясом Ориона. Еще и лбом ударил в момент подрыва на нас всего пояса. Кажется, вообще никак ему не навредил, зато вновь ощутил копание в своей голове. Черные щупальца обхватили мою голову, собираясь скрутить едва заживший скальп, но замерли и дернулись обратно. Вместе с ними дернулся и Айсфору, пытаясь вырваться из моих объятий. Не знаю, куда я в итоге воткнул антивирус. Может, в затылок, а, может, в подбородок. Но процесс пошел. Киберведьмак вертелся, как вязанка змей. Голова отдельно, руки с телом отдельно. Я уже начал думать, что он сейчас просто расплавленным скайкрафтом вытечет. И сделает это раньше, чем истечет мой таймер берсерка. Но я держал, впихнул в себя скайкрафтовую жемчужину. Аппетит так и не появился, но Ридж не стал жаловаться. Залпом впитал все на регенерацию и лишь чуть-чуть оставил на момент силы для закрепления объятий. Таймер нейропата был почти на нуле, а таймер установки антивируса будто вообще не торопился. Знал бы, что активация не мгновенная, придумал бы что-нибудь другое. Спасибо, что хотя бы навыки у Эльсфоры сразу начали отказывать, иначе я бы не удержал. Таймер пискнул, оригинал вернулся в прежнее состояние, а меня тряхнуло в кресле, словно я с дефибриллятором обнимаюсь, а Ридж начал резко терять в мощности. Еще минутка и меня эскипнет, Айсфора освободится и, считай, все пропало. Но меня это не устраивало. Сквозь боль, аж глаза резало от системных иконок и сообщений, я дотянулся до следующей части нейропата и отрубил боль через синхронизацию. А тут же подключил энергообмен, забрав боль оригинала на себя. Заклинил намертво хватку и очутился словно в вакууме. Тишина, темнота и только далекий таймер установки антивируса. Следить за таймером нейропата даже не пытался, смысла не было. Если и сейчас не успею, то думать об этом не хотелось, да и, честно говоря, не получалось. Состояние вакуума плавно переходило в забытье. Я давно уже не понимал, что реально, а где синхронизация. А теперь полностью терял связь с реальностью. Встрепенулся, только когда сквозь темноту пробилось северное сияние. Перламутровое свечение ударило не слабее прожектора на допросе. Еще и скрипучий голос искорки звучал слишком требовательно. «Алекс, не выключайся!» — проскрипел дрон. «Айсфора фонит, я не пойму, что это за излучение. Лучше свалить». Я проморгался, покадрово оживляя все опции системы на экране. Таймер нейропата, которого осталось еще пара минут. Процесс с регенерацией, которая насчитала аж несколько дней сразу для нескольких модулей. И дольше всего для брони, которую Айсфора прожег своей защитой как кислотой. Системные сообщения сразу о 10 уровнях. И, наконец, полное отображение с камер. Я, кажется, сидел на камнях, а передо мной лежал мертвый Айсфора. Броня посерела, осталось лишь одно яркое пятно, мигающая флешка с антивирусом, торчащая у него из шеи. Я переключился на ведьмачье зрение, труп не излучал ничего, зато вокруг, как круги по воде, расходилось все то же северное сияние. Далеко, по всех вершине скалы и дальше по всему горизонту. Искорка продолжила что-то бубнить, а я лег на ледяные камни. А Риджу пофиг, но в синхронизации по спине пробежал холодок. Капец, не встану, пока регенерация не закончится. Но хватило меня всего на 2 минуты. Поднялся и пошел к краю, посмотреть, куда ушло излучение. Покряхтел для приличия, понял, что на животе лежать пока не могу, и уселся, свесив ноги. Перед глазами была та же долина с фобгерами, выстроенными ровным порядком. Их даже больше стало. Сияние уже накрыло их и, слегка потеряв в насыщенности, неслось дальше. Уже, скорее всего, не самостоятельно, а подхваченное обычными энергетическими потоками мерзлоты. Да, красиво, конечно, но я ожидал другого результата, грустно протянул я, собираясь уже вызывать ястребов, узнавать, придумали они что-нибудь. Но меня отвлекла искорка. «Алекс, к нам патруль едет. 2 машины уже подъехали к склону, и еще 4 окружают скалу», — донеслось от дрона. «Валить надо». «Согласен, надо». Я наклонился чуть вперед, оценивая свои шансы на эскип, и заметил, что над машинами патруля появилось бледное свечение, едва заметное облачко, которая постепенно превратилась в киберведьму, точнее, в ее голограмму. Я выкрутил максимальную кратность и узнал одну древних, с кем я общался в серверной, где источник голограммы я не увидел, но, возможно, это какие-то закладки вирусы по типу, как делала Исфора. Внизу явно произошел какой-то диалог, голограмма раздвоилась, потом еще раз и еще, а через мгновение этих призрачных картинок стало уже под сотню, и все, кроме одной, устремились к армии фоггеров. Я даже ущипнул себя, чтобы проверить, что не сплю. Фоггеры из патруля отключились и просто попадали на землю, а в ведьмачьем спектре пошел процесс свозмерзания, или фиг знает, какой там правильный термин. Но от дроидов поднялись энергетические светящиеся сгустки и, раскачиваясь на ветру, начали вливаться в общий поток в небе. Мимо них проскочила оставшаяся голограмма древней и подлетела ко мне. Зависла молча, но я отчетливо услышал в голове фразу «Приходи, как будешь готов», и голограмма улетела, догонять своих. Я посмотрел на долину и, наверное, я никогда в жизни не видел таких красивых закатов. А, может, это рассвет. Рассвет новых жизней для давно замерзшего поколения. Сотни, а потом и тысячи энергетических пятен, разноцветными мазками раскрашивали небо, взлетали над фоггерами, оставляя опустошенных дроидов, и смешивались в общей массе, которая уходила вдаль, в сторону земель за разломом. Но, к сожалению, не все. Процентов 20 фоггеров еще были в строю, метались, то ли не понимая, что происходит, то ли убеждая остальных остаться. Но как-то это уже выглядело несерьезно. Даже механоиды через одного просели, опустившись на брюхо, а на ходу осталось в лучшем случае штук 15. Защитный туман над долиной тоже начал таять. Установки отключались целыми пачками. И когда уже можно было разглядеть очертания трехгорки, оставшиеся фоггеры развернулись и начали отступать. Что же, еще повоюем. Я вздохнул и улыбнулся, но как-нибудь потом. Дел-то много. Горизонты открыты, а мерзлота зовет. Ага, зовет. В дверном проеме операторской появился Роберт. Ты есть-то будешь? Мы там дошик заварили. От автора. Уважаемые читатели, спасибо вам огромное за то время, которое вы уделили приключениям Алекса в мерзлоте. Надеюсь, история вам понравилась. Буду рад комментариям и отзывам. По возможности, если хорошие, то лучше к первому тому, если плохие, то лучше в личку. Сможем обсудить, что было не так. Дальше пойдет техническая работа. Обновление книг после редактора, создание аудиоверсий, 5 и краткое том обещали в конце апреля, и обновить артбук. Либо перезапущу его или просто выложу где-то в общий доступ все картинки в большом разрешении. И, конечно, совсем скоро, немного в себя приду и подготовлюсь, появится новая история. Спойлер, там будет теплее. Если еще не подписаны на профиль автора, то подпишитесь, чтобы не пропустить анонс новинки. Спасибо и до новых совместных приключений.